Люди боятся потерять. Вот у этой женщины ничего нет, ей не страшно. Но сколько таких? Их припугнут, если надо будет, перестреляют. Впрочем, не потребуется. Народ у нас битый, то есть ученый. Да и не глупый народ. Как можно жить с таким презрением к людям? Их обманывали, но теперь они начинают понимать. На что они надеются? Только на революцию. На вашем заводе тысячи прекрасных людей. Это не бродяги, которым нечего терять. У них работа, семья, квартира, у них маленькие сбережения. Но они все отдадут, только чтобы покончить с этим. Пьер показал на женщину у мусорного ящика. Иногда мне кажется, что люди — глина. Прежде лепили богов, животных, теперь мы пытаемся вылепить человека. Люди не глина, но чевинг-гум — жевательная резина. Поэтому все меняется и все остается. Да что, собственно говоря, меняется? Название. Настоящее изменение — это смерть. Смерть действительно все меняет. Поэтому я и боюсь смерти. Не понимаю самоубийц. Впрочем, я не то хотел сказать. Вы говорите «революция». Но это и есть смерть, не только для меня. Для миллионов. Они замолкли. Сквозь прикрытые ставни просачивался теплый свет. В нижнем этаже ставни были раскрыты, лампа, под ней круглый стол. Люди ужинали, женское лицо усталое и красивое. Дессер снова заговорил. «Мне страшно, что это может погибнуть. Не здание. Собор Нотр-Дам, Лувр. Конечно, это красота, слава. Но мне жалко другого, того, что в этих домах счастье может быть иллюзией счастья, во всяком случае спокойствия, тишины, когда слышно, как дышат рядом. Жалко Кристин с миндальными конфетами. Свадеб под ноги кидают цветы. Даже похорон, когда с кладбища идут закусить горе сыром. Это есть и это может исчезнуть от бомбы, от первого уличного выстрела, от истерики Гитлера, от поднятых кулаков, от любой случайности. Конечно, 100 лет спустя ее назовут исторической неизбежностью. Я вас здесь покину. Он протянул Пьеру руку в мокрой кожаной перчатке и быстро зашагал к набережной. Разговор его утомил, он упрекал себя за неуместные признания, беседовать с влюбленным инженером о судьбах человечества. Он пошел к центру города. Огни бульваров загорелись, как солнечный день. В витринах жили вещи блестящие и пестрые. Синелиловые карлики, змеи, буквы метались по фасадам домов, расхваливая аперитивы или зазывая теплое Марокко. Люди толпились, как будто не знали, куда идти дальше. Их повторные движения напоминали круги рыб в аквариуме. Киоски были облеплены газетами на 20 языках. Дессер посмотрел. Народный фронт требует... Угроза военного конфликта. Он лениво зевнул. Все здесь было понятным. Он знал цену домов, реклам, акций, дивиденды марокканских железных дорог и прославленных горько-сладких напитков. И все здесь принадлежало ему. Квадратные метры, автомобили, газеты, улыбки. В своем царстве он, прохожий, которому ничего не надо, фокусник, ставший на час марионеткой. Сохранить вот это? Конечно. Но какая тоска! Очередная лекция профессора Мале была посвящена романской архитектуре Пуатье. Мале читал вечером. Его лекции были открытыми. И в аудитории рядом со студентами сидели люди постарше, любители архитектуры, самоучки, посещавшие все лекции с пухлыми тетрадками, в которых корни санскрита перебивались биномами. Наконец, просто бездомные, заходившие на огонек, погреться, подремать.